Ну, это и так понятно. Я, даже не трогая его, могу сказать, что да нужно, еще как нужное, даже для меня. Так маме и выдал, сказав, что я его уже трогал, когда с рук девчонки снимал. Прокачивать с помощью его, наверное, и магический колодец можно, а может быть и каналы. Но это устанавливать практическим путем надо будет. Предлагаю себя в качестве пациента, для опытов. Нет, качает головой мама. Нам Улью нужно усиливать в ближайшие месяц-два. Скоро совершеннолетие у нее. Ты ее на контроле держать будешь. Потом, так уж и быть, чтобы понять до конца, какие он помогает открывать возможности, ты его поносишь. Хотя, ты еще и инициацию не прошел. Затем я, а там уже определимся. А, как ты, мама, собираешься это колечко у хозяев отжать? Задает ей вопрос Улья. Легко. Со смехом в голосе отвечает наша родительница. Вон, жертва уже тронула его без разрешения, и не думая о последствиях. Я ей, как поднимем ее на ноги, такого на плиту, сама просить будет меня, избавить ее семью, от этого непонятного артефакта. Положись на меня, в этом вопросе. В принципе, все так и получилось. Правда, с хозяйкой пришлось повозиться. Долго ее приводили в чувство общими усилиями. Но вот вроде, оклемалась бедолага. Испуганная, загнанная, совсем как маленькая девчонка, расплакалась она у всех на виду. Ей мама тут такого рассказывала, как я ее спасал, сам рискуя жизнью. Прониклась. Сказала, что за жизнь свою, чтобы не быть должной, отдарится отдельно. Такое без награды оставлять нельзя. Мама у нее уточнила, куда кольцо девать. Так та расплакалась по новой и начала умолять, чтобы мы его с собой забрали. Навсегда, без всякой платы. Ну, кто бы был против. Мама, конечно, для порядка поупиралась немного, но дала себя уговорить. И тут же сказала Ули, чтобы та на палец себе это колечко натянула. Чтобы, как она выразилась, не выронила его случайно. А то вдруг, кто еще из домашних этой усадьбы к нему попытается дотронуться, а что затем произойдет, одному Богу известно. А ведь в этот момент мамы тут, как лекарки, может и не быть. Вот теперь Улья и носит новое, для себя украшение, у себя на руке. Осталась моя очередь попытаться разжиться тут, для себя любимого, чем-нибудь полезным и желательно дорогим. И почему бы этим чем-нибудь не стать накопителю, что так красиво отсвечивает кулоном на груди нашего заказчика. Ну а что, почему бы и нет, если есть варианты. А теперь напомнить всем надо о том, зачем мы тут вообще собрались. Я устал, говорю я, сил мало, давайте уже приступим к лечению. Может, все же мне удастся помочь вашей девочке. Кстати, как она себя чувствует после того, как мы с ее руки колечко это сняли? Ведь уже больше часа прошло с того момента, и все тут же бросились к кровати. Мне, кажется, или она стала ровнее дышать, говорит моя мама. Мне тоже так показалось, отвечает ей Марианна, и это хороший знак. Подала голос Улья, и тут все разом обратили внимание уже на меня. Я же показываю пустые ладони и говорю, я готов, но сил мало. И чтобы не отвлекаться в процессе передачи силы манны, лучше будет, чтобы накопитель уже был у меня. Не понадобится, отдам. Как пойму, что нахожусь на пределе, спрошу у вас разрешение на его использование. Без вашего решения, не рискну лечение продолжать. Тут уже все перевели взгляды на маму девочки. Да-да, конечно. Спешно скидывает она с себя накопитель, снимая через голову серебряную цепочку, на которую и прикреплен кулон. Я же киваю на кровать, и заголить грудь у ребенка нужно, и к краю кровати ее придвинуть. Мне так удобнее будет. Прошу я, сейчас все сделаем, отвечает Улья. И с разрешения мамы, при активной помощи хозяйки дома, начали подготавливать девочку к предстоящим процедурам. Ты уверен, подойдя ко мне вплотную, тихим голосом спрашивает меня мама. Я же, почти прижавшись к ней, шепчу ей на ухо. Нет, если честно, но и другого варианта у нас нет, если ты сама не знаешь, чем ей помочь. Считаю, что уж точно, хуже не будет. Ладно, действуй. Главное, не дай погибнуть девчонке, иначе нам отсюда живыми уже будет не уйти. Напутствует она меня на подвиги, во имя и на благо нашей семьи. Глава 10. Глава 10. Не убил ни девчонку, ни нас самих, что меня, если честно, очень радовало. Хотя напрячься пришлось очень сильно, а ведь и притворяться не пришлось. Как только мои ладони коснулись обнаженной кожи на груди у девочки, и я попытался, как обычно делаю, направить через них в нее из себя свои силы, Тут же моя мана и магия ухнули в ребенка, растворившись в ее теле, как вода в сухом песке, на санцепеке. Меня кинуло в жар, я на пределе, шепчу я. Благо, что Улья присматривала за мной, стоя со мной рядом и расслышала мой шепот. «Ты же только прикоснулся к ней», — удивленно громко говорит сестра. «Кривлюсь, сами можете попробовать», — отвечаю я, девчонка иссушена внутри. «Магии в ней нет, а требуется явно, кольцо это», — киваю на Улью, у которой колечко примостилось на мизинце левой руки. «Почти все выкачало из ребенка, и магию, и жизненные силы, а ведь щеки у нее красненькими стали и губы не такие иссушенные. Милый Костя, помоги еще, заклинаю тебя», — просит меня госпожа Марианна, прижав руки к своей немалой груди. Я перевожу взгляд на маму, я ведь никогда не сталкивался с накопителями, напоминаю я, может повременим немного, я, просто, той же Улей вначале попробую из накопителя хоть что-то передать. Наша мама смотрит на мать девочки, та пожимает плечами. «Плохо, что сразу об этом не подумали. Ой!» – вскрикнула она. «У моей крошки на груди ожог. Ты ладонь сдвинул, а след красный, как от ожога у нее на груди остался. Боги!» «Да, что же это такое?» – запричитала она. «Так, принимает решение мама. Быстро раздевайся», – говорит она мне. «Нет времени ждать. Ты руки убрал с груди девчонки и опять бледность вернулась к ней, на ее милые щечки. А накопитель так все просто там. Просто потянись к нему. Это даже не маг умеет делать, если привык с артефактами обращаться. Ничего сложного. Почувствуешь ману и силы в накопителе, и пропуская их через себя, направляешь в девочку. Да, ты знаешь, она на инстинктах ману около себя почувствует. Сама знаю, когда не хватает мне из пустоши силы, ты оказываешься рядом со мной. Сам ведь помнишь, как это бывает. Все, быстрее, и уже Ули, и ты раздевайся. С другой стороны, Костю обнимешь, оба в кровать, твоя задача, его состояние контролировать, быстрее, а ожоги, она поворачивается всем телом к, изумленно стоящей на месте, не в состоянии сказать и слова, матери нашего пациента, они сойдут в процессе лечения, не беспокойтесь, утром уже все понятно будет, как же мне было неудобно раздеваться при посторонней женщине, ведь придется полностью оголяться, мне бы в душ, я весь потный и грязный, говорю я. «При спальне, есть ванная комната», — говорит Марианна, — «там же, Костя, и халат найдешь, он мой, пользуйся, это и тебя, Улья, касается, их там несколько, кто первый?» Все как-то быстро обернулось, ванная понравилась, красиво и удобно, и горячая вода даже была, причем было ее в волю, халат хоть мне и большеват, но приятный на ощупь, явно сразу видно, дорогая игрушка. Потом был непродолжительный, неприятный для меня момент, когда я, очень стесняясь, забирался на кровать, лез под одеяло к девочке, которую мама с хозяйкой успели, к этому моменту, полностью освободить от одежды. Потом прижал к себе, это худенькое тельце, и прикрыв глаза, попытаться настроиться на накопитель. И ведь получилось. Правда, была одна проблема, настроив пропуск через себя потока маны и сил, которые уходили через меня напрямую к девочке, меня просто вырубило. Я банально заснул. Пока вспоминал, расслабился и не заметил, как вновь провалился в сон. А вот следующее пробуждение было намного приятнее предыдущего. Слабость была, а вот боль прошла. В комнате светло, даже я бы сказал ярко. Спросонья глазам больно от такого яркого света. Светило своими утренними яркими лучами, всю комнату заполонило. Но я глаза не открываю полностью, да и не подаю вида, что проснулся уже. Разговор в комнате интереснее идет. Причем косвенно он и меня касается. Ты представляешь, проснулась вся такая румяненькая, веселая, выспавшаяся и тут же помыться, и покушать запросилась, причем поесть захотела в первую очередь. Слышу я голос мамы девочки, но с кем она разговаривает в комнате не видно, впрочем, как и ее самой. Хорошая наметилась тенденция, голос моей мамы, ей ответом. Места ожогов осмотрела? Нету. Я первым делом все это проверила. Я девочке своей не говорила, как мы ее лечили. Не нужно ей об этом знать. Папе, правда, пришлось всю подноготную рассказать. Но радостный он очень давно не видел свою любимую внучку такой веселой, а главное голодной, как тигр. Они сейчас втроем в моей спальне завтракают. Папа Юлию с собой за стол посадил. Сейчас кушают и что-то там обсуждают. Вроде, как какой меч удобнее использовать при ведении боя, в условиях узких коридоров крепостей. А дочь ест и слушает их полемику, не забывая при этом жевать активно. А глаза какие, ты бы видела, веселые-веселые и счастливые. Спасибо вам, и мальчику твоему, особое спасибо. Котя просился на базар сходить, какие-то дела там у него. Хотела Улью с ним отправить, но, нет. Коль папа собеседника себе нашел по интересам, хорошо если к ночи успокоится. Так просто он теперь вас не отпустит от себя. А говорит госпожа Марианна, да и нам обговорить надо вопрос сопровождения Декерна. А Косте мы сопровождающего выделим, да еще самого лучшего. Есть у меня на примете человек из нашего окружения, кто, как рыба в воде на базаре себя чувствует. Что не торговец, то у него в знакомцах числится. Так что, поднимай моего героя, накормим его тут, да и спровадим на рынок. Я пока подумаю, чем его отдельно наградить, и за мое спасение, и за вклад в лечение дочки. Поесть ему прямо сюда принесут, прикройте постель, и да за дверью его будет ждать сопровождающий, кто и поведет его на рынок. А тебя, я у себя жду. Папа простил тебя с ним познакомить. Поговорить он с тобой очень хочет. В общем, корми своего сыночка, и я тебя жду у себя. И хлопнула входная дверь в комнату. И я тут же слышу голос мамы. Поднимаемся. Хватит дрыхнуть. Подъем. Делать вид, что сплю, смысла не было никакого. К тому же тут что-то говорили о том, что сейчас поесть принесут. Да еще разок я не отказался бы посетить эту удивительную ванную комнату. К тому же рынок меня ждет. Поэтому быстро встаю, задав вопрос родительнице. Где Улья, и как там моя пациентка? Мама, наблюдая за тем, как я сгробастал кучей в руки свою одежду и направился в ванную, мне в спину честно говорит: сестра твоя хозяина дома развлекает, разделяя с ним завтрак, в компании твоей пациентки. Та весела, радостная и почти здоровая. И Улья тоже отлично себя чувствует. Воздействие кольца почти на себе не ощущает. Я же хмыкаю себе под нос. Знаю я, почему она так себя хорошо чувствует. Все потому, что я себя неважнецки ощущаю. Полчаса на водные процедуры. Не отказал себе в удовольствии пролить на себя несколько сот литров горячей воды. Потом еще с полчаса наслаждался изысканными блюдами, в которых преобладали в основном мясные и изделия поварской мысли, из местной рыбы. Благо река рядом. Но на мой вкус все слегка пресновато было. Пришлось расчехлить свой походный мешок и распотрошить свои запасы, которые я сегодня планировал все распродать. Позавтракал я очень плотно, при этом никуда не спеша, ведь госпожа Марианна обмолвилась, что домой мы сегодня, хорошо если попадем к вечеру, а то и вовсе к ночи, а запахи какие распространились по всей комнате. Именно на них и обратил внимание воин, который незадолго до окончания моего завтрака заглянул в спальню к девочке, где я сейчас принимал пищу. «Привет, орел!» – улыбнулся он. «Одна голова торчит между створок дверей. Я, не отрываясь от завтрака, кивнул. Здрасте, вам. Чего хотели?» – спрашиваю я его. «Прислали вас по рынку прогулять. Я Нил, кот», – представился и я. «Если полностью, то Константин, Костя», – окинул взглядом заставленный яствами стол. «Как же жаль было все это бросать. А если вы, господин Нил, завтракали сегодня уже?» Спрашиваю я своего будущего сопровождающего, в рай распродаж и скидок. Тот тоже кинул от двери взор на стол, за которым я сидел, и что на нем было наставлено. Не так плотно, конечно, как хотелось бы, но перекусить успел на кухне, парой бутербродов. Отвечает он, сглатывая набежавшую слюну. Так может тогда составить и компанию мне, предлагаю я. Сомнение нарисовано на его лице, но соблазн явно очень велик. Быстрее доедим. «Быстрее пойдем», делаю я последнюю попытку его уговорить, присоединиться к моей трапезе. «А давай», — говорит он, просачиваясь в комнату ко мне, прикрывая за собой плотно двери. «Семь бед, один ответ, а шесть бед я сегодня уже совершил». «Это как?» — удивился я. «Три шлепка по задницам разным дамам, разных лет, и прочие подобные небольшие преступления, того же плана совершил, пока до тебя тут добирался. Подумаешь, позавтракаю в апартаментах юной госпожи, эко невидаль, и, как отказаться, когда тебя так учтиво за стол приглашают, и так приятно специями непонятными пахнет. Вы позволите?» Пальцем тыкает он в тарелку, где паром пышут какие-то куски мяса. «Пожалуйста, угощайтесь», — говорю я. «Еще за полчаса мы подчистили все, что было на столе, включая десерт. Уф, вот это я понимаю, утро началось. Если еще удастся так же хорошо заработать сегодня, то вообще отлично будет», — говорит он довольным голосом. «Нагрешил так нагрешил, самому приятно. Кстати, что у тебя за приправа, кот? Классный мужик, смешливый, юморной и веселый, разбитной. Вот только такое ощущение, что все это напускное. Опасный он боец. Научил меня Крафт немного распознавать опасных бойцов. Так вот, даже мама, наверное, рядом с ним как воин не потянет, чего уж говорить обо мне, или скажем, об Ули. А потому, улыбаемся, смеемся над ней его шутками, и говорим по возможности, только правду. Такие зубры фальшь на расстоянии чувствуют. А если не хочется говорить чем-то, то лучше напрямую ему об этом сказать, чем выкручиваться и пытаться обмануть. «Так зачем тебе на базар-то так срочно понадобилось?» – спрашивает он меня, когда мы уже шли по улице, в направлении рынка. «Приодеться хочу», – отвечаю я. «А-то, сам видишь, какие обноски на мне». Кривая ухмылка появляется на его лице. «А с деньгами как?» – уточняет он. «А чего скрывать, не ограбит же. Почти 4 империала налом есть. Ну, и кое-что бы пристроить», – отвечаю я честно. «Пристроить? Какого плана товар?» – интересуется он. «А вот тут думать надо. Стоит честно отвечать или просто проигнорировать вопрос, чтобы, не дай бог, не соврать. Хотя чего скрывать, может, поможет еще дороже мой товар пристроить. Из пустоши Вестима», – лаконично отвечаю я. «О, как!» – неподдельное уважение промелькнуло у него во взгляде, когда он посмотрел на меня мельком. «Однако, тогда меняем направление. Нечего нам делать на рынке. Познакомлю я тебя с одним человеком в селе, старьевщик. Старье всякое и неликвид скупает у вояк, наемников, сталкеров, да и прочих бродяг. Вопросы не задает, деньги платит справедливые. Ну, и знакомства у него везде. Сегодня он не в лавке своей, уж точно. Потому домой к нему заглянем. Что касается товара, все ему и покажешь, что у тебя есть, включая свой накопитель. Упс. Впрочем, когда он зашел в комнату, я сидел за столом в одних штанах, распаренный был после горячего душа. Вот он, видно, и заметил висящий у меня на шее кулон. Накопитель на меня настроен уже, говорю я, его никак не перевести на другого. Очередная ироничная усмешка от него в мой адрес. «Никогда не говори никогда, кот», говорит он поучительно, особенно насчет того, в чем сам ничего не понимаешь. «А что касается денег, скажу честно, для разного простого шматья, денег у тебя больше, чем дофига. А на что-то серьезное, по-настоящему стоящее, даже на носки не хватит. Так-то, ну, ничего. Я сейчас про новье говорю, и насчет изделий настоящих мастеров. А мы сейчас поговорим про бывшие в употреблении вещи. Поверь, и там среди этого хлама, можно найти серьезные, хорошие вещи, которые в магазине у купцов не купить, если только за очень большие деньги. Ну, ничего, все сам поймешь. Старый умеет объяснять. Зовут старика Тим. Судьбы страшный, человек, бывший каторжанин. Семью на земле потерял. Тут своим обидчикам мстил, пока под корень весь их дворянский род не вырезал. До землян, там на родине, конечно, не дотянулся, но вот местным родственникам своих обидчиков отомстил, по полной. Никого в живых не оставил. Это к сведению, и не для лишних ушей. Просто знай, с кем я тебя знакомлю. Он тут судьбу свою новую и встретил, и остепенился. Жена, дети, внуки. Сейчас живет с супругой молодой и внучкой своей, от первого брака. Первая жена в бой упала, когда они наемниками были. Мама твоя его знает, но отношения у них между собой не очень. Так что, не надо ничего своей родительнице говорить, к кому я тебя в гости водил. Может и обидится на меня, а я, боюсь, ее обиды не переживу. Ты ведь не скажешь, мотаю головой, нем, как рыба. Заверяю его я, главное результат положительный от торгов. Наш человек, смеется Нил, все, пришли. И будь, пожалуйста, повежливее, следи за языком, что кому говоришь. Внучка у него, чуть старше тебя, заноза еще та, не засматривайся, отмахиваюсь. У меня 4 сестры старших и 5-я младшая. У меня иммунитет на баб выработался. Смеюсь я. Ну, как знаешь, я предупредил. Говорит он и с силой кулаком стал лупить в ворота, оббитые листовым железом и окрашенные в зеленый ядовитый цвет. Эй, сова, открывай, медведь пришел. А домик-то у этого подпольного торговца впечатляет. Не меньше дома благородного, у которого мы сегодня гостили. В 3 этажа, махина. Забор тоже высокий. Вот только участок сам слегка подкачал, маловат слишком, хотя и включает в себя сам дом и еще 3 дополнительных подсобных постройки. Не развернуться тут особо. Простора нет, но вот убранство, да, хорошо живут местные купчины. Кого я вижу? Нил, ты, блин, эфиоп, какими судьбами? Давненько не захаживал. Здоровяк сгробастал в свои медвежьи объятия моего сопровождающего. Маруську твою боюсь. Сменится в ответ на радостную улыбку хозяина, мой консультант по рыночным делам. Вот с оказией к тебе. Продавца покупателя привел. Даже так, с удивлением окидывает меня взглядом этот старикан. Кто его попробует назвать стариком? Думаю, оставшуюся жизнь без зубов ходить будет. Выбьет он их ему. Здоровяк, на голову выше меня. В плечах да не могу сказать, насколько больше два меня рядом поставить и то, наверное, мало будет. Зовут-то тебя как продавец-покупатель? Задает он мне вопрос. И что есть предложить за мзду малую? Я перевожу взгляд на улыбающегося Нила. С чего он только эфиоп? И кто вообще они такие? Зовут меня Константин. Для друзей можно просто кот. Купить мне надо одежду подходящую. Хочу сменить это барахло, что на мне, на что-нибудь более пристойное. Ухмылка сейчас промелькнула на лице у торговца, очень похожая на ту, что кидал на меня при подобных моих словах эфиоп. А я продолжаю говорить о том, что я хочу от этого торга. У меня поездка в столицу нашей губернии намечается на днях. Хотелось бы в чем-нибудь более пристойном появиться в городе на людях, а продать тоже есть что, снятое со зверей из пустоши. Снимал не я, так по случаю досталось. Ухмылка на лице хозяина торговца еще шире стала. А еще у мальчика накопитель от ушастых, цены немалый. Палит меня перед своим другом этот эфиоп. И приправка, чудо, как хороша к шашлычку и прочим блюдам из мяса и рыбы. Проверил сегодня, объелся от пуза, неплохо. Поглядим внуча. Кричит он громко, я даже присел немного от неожиданности. Да, дедуля, чего-то хотел. Слышу я юный, девичий голос откуда-то из глубины дома. Организуй-ка нам столик на троих, в моем атриуме. А мы пока в моем кабинете с гостями, наши дела обсудим. И оденься поприличней. У нас тут сегодня в гостях молодой человек твоего глупого возраста, с деловыми предложениями, гостит. Ну, а мы, с моим гостями дорогими, немного о делах наших скорбных поговорим, обсудим, так сказать, будущее направление в нашем, долгом, надеюсь, сотрудничестве, очень долгом. Прошу следовать за мной, господа. Глава 11. Понимаешь, мой маленький друг, но ты в корне не прав, в своих претензиях на свой неказистый прикид. Настоящие профи оценят его по достоинству. Дай угадаю, ведь это бывшие вещи, ранее принадлежавшие твоей маме? Так, задает мне вопрос дядя Тим. Я удивленно киваю. Говорил мне Нил, что мама знакома с этим стариком. Но чтобы настолько. Может, он ее и видел в этих шмотках когда-то, когда они еще выглядели более-менее. Что в них может быть хорошего? Все в заплатках протертые, цвет потеряли, выстиранные они, выцвели полностью. Застираны до дыр почти, отвечаю я ему. Ты просто не можешь видеть суть вещей, мой дорогой. Вот скажи, сколько примерно этим вещам лет? Так, навскидку. Кто-нибудь, кроме тебя, их когда-нибудь носил? Ну, кроме тебя и мамы твоей, естественно. Задает он мне вопрос. Киваю. Все старшие носили. И мне по наследству досталось теперь. Мама сказала, что младшим они, эти вещи, уже не достанутся. Я последний их владелец, получается. А сколько это примерно в годах? Посчитай. Ты считать умеешь? В школе учился или учишься? Интересуется он. В этом году пойду, осенью. Стесняюсь про это говорить я, мне 14 уже стукнуло. А считать я могу, сестры научили. И читать, и писать тоже, хвастаюсь я. Какой молодец, и какие молодцы у тебя сестренки, улыбаются Нил со своим старым другом. Моя внучка уже второй год отучилась. Ну, не будем о грустном. Посчитай, сколько этим вещам примерно лет. Я задумался. Тиша говорила, что как ей исполнилось 13, от Ули она получила эти мамины шмотки. Это получается уже 9 лет. Улия, перед этим, их 2 года носила, уже 11. Ну, и мама рассказывала, что в этом прикиде, не меняя, почти 7 лет проносила. Потом они лежали по мешкам, дожидаясь, когда дети подрастут. Получается примерно 20 лет. Многовато-то, то ли, наоборот, мало. Примерно 20 лет, говорю я. Вот, 20 лет эти вещи, верой и правдой служат вашей семье, переходя из одних рук владельцев, в другие, говорит дядя Тимофей, впечатляет, киваю, как-то я об этом и не задумывался сам, говорю я обескураженно. А то ж, тут знать надо, что считать и на что нужно обращать внимание в первую очередь, улыбается торговец. Мама твоя, очень умная женщина, просчитала верно, что ты не будешь относиться бережно к ее бывшей амуниции и одежде, которые стали, благодаря тебе и твоему отношению к ним, уже, увы, просто обносками. Ведь так, угукаю я, в ответ. Что-то мне стыдно как-то стало за свои и слова, и действия. Ведь реально я наплевательски относился к отданным мне вещам. А ведь помню, как нежно их брала в руки моя любимая сестренка Тишка. Так что в них особенного такого, задаю я интересующий, в данный момент, больше всего, меня вопрос. А сам не понял, вопросом на вопрос отвечает дядя Тим. Пожимаю плечами. На ум приходит срок носки. Очень даже приличный, отвечаю я. А вот вижу, что голова у тебя все же, малыш, работает. Смеется этот непонятный старик. А как думаешь, почему такой повышенный срок службы у этих, по сути, простых тряпок? Я кривлю губы. Даже представить не могу, говорю я честно. Не задумывался об этом никогда. Как-то плохо. Но одно хорошо, что мой товарищ тебя ко мне притащил, а не на рынок, где бы тебе просто впихнули всякую красивую ерунду, которая в первой же носке, за пару недель, превратилась в тряпки худшего состояния, чем сейчас вещи на тебе. Так-то, говорит торговец, а, что касается сути того, что нанесено на эти вещи, вот об этом мы сейчас с тобой плотно и поговорим, и будет у меня к тебе предложение, благо у тебя есть чем мне за него заплатить. Редкое предложение, если не редчайшее. Тут суть в чем? Я могу тебя научить видеть суть вещей. Это очень, очень полезный навык, а главное, им может пользоваться и не маг, и даже не одаренный. Честно скажу, я не знаю, какими свойствами должен обладать человек для этого. Просто ему покоряется это умение или нет. Сам я, увы, как и мой друг, Нил, не обладаем этими нужными качествами. У нас есть осколки от одного артефакта, с помощью которых мы можем, хоть и сложно бывает, и ошибаемся, и пропускаем особо интересные вещи, но определяем качественные вещи. В их структуру внесены плетения, которые работают от магии, разлитой вокруг нас в атмосфере нашей любимой Саи, планете, на которой мы тут живем. Вы хотите мне продать такой же артефакт? Удивляюсь я. Тот тихо так, машет рукой пред собой. Сидим мы у торговца в его рабочем кабинете. Стол большой, кресло огромное, на котором он так удобно развалился своим могучим телом. Мы же, с моим сопровождающим, кто меня сюда затащил, скромно на стульях, с монументальными большими резными спинками, у стола с другой стороны расположились. Точно, чувствую себя, как подчиненный перед начальником. Мама рассказывала о порядках, царящих на земле. Что-то не хотелось бы мне туда попасть. Продать, вернее обменять, но не сам артефакт. У меня больше осколков нет, а мельчить еще больше основной артефакт, который может дать такое умение практически любому индивидууму, я больше не хочу. Он и в тот-то раз случайно на части разделился. Всего два кусочка было, один сейчас у моей внучки на груди, на цепочке болтается, второй вот у Нила. Эфиоп держит под своим контролем рынок ну и таверны, где сталкеры, старатели и просто искатели сокровища приключений себе на задницу потусоваться любят. Среди них, многие хотят что-нибудь продать, добытое в своих странствиях, что-то с побежденных снимают, всякое ведь в дороге и путешествии бывает. Я им не судья, я всепрощением не занимаюсь и отпусканием грехов. Моя задача вовремя перехватить ходовой, а главное, дорогой товар. Это и тебя касается. Будет, что продать серьезное, не ищи мутных покупателей, неси мне, я тебе всегда оптимально честную цену скажу. По ней-то может, сам и не выкуплю, но всегда же можно обоюдно выгодно договориться или обменяться, обменный фонд у меня солидный. Для нашего села, во всяком случае, уж точно. Но вернемся к вопросу продать или обменять тебе умение, которое дает мой большой основной артефакт. Он дает, котик ты наш, возможность видеть суть вещей. И так смотрит на меня, будто я сейчас должен по его кабинету козликом от радости прыгать. Вижу, не понял и нужно объяснение, вздыхает он. Киваю в такт его словам. Ну, реально, сколько раз он уже произносил тот набор слов, для меня, суть вещей, суть ваши-то вообще, штаны. Ты сможешь видеть наложенные на оружие, на вещи экипировку, да на всем, что можно, усиливающих их плетение. Объясняет он, умение состоит из двух разделов. Первое, это видеть саму суть, а вот второе, это влиять на нее. Не понял до конца, реально заинтересовал он меня. Пример, твои вещи. С помощью первой части умения, которое я могу тебе передать, и которое если у тебя закрепится, то ты им сможешь управлять, ты сможешь видеть структуру наложенных на твою одежду линий плетения или рун, смотря, какое исполнение. А вот вторая часть, уже позволит тебе вот эту твою дорогую очень, в прошлом одежду восстановить почти до нового состояния, залатать дыры, укрепить ткань до силы брони, вернуть цвет, убрать засранный вид, говорит он. Что же касается оружия, то тут интереснее и возможностей больше. Возьмем, скажем, кинжал, выполненный мастерами Подгорного королевства или Великого леса ушастых. С виду, просто очень добротное оружие, крепкое, выполненное из высококачественной стали. Но такого оружия в мире много, особенно много его появилось, с появлением в этом мире землян и их знания о свойствах металлов и металлургии. Появились разные сорта стали, причем высококачественной, инструментальной, и такую, даже в этих условиях тут научились делать. Но мастера эльфов и гномов умеют наносить руны, усиливающие оружие, а также магические символы, которые знающий, умелый маг, кто может видеть суть вещей, может, в нужный момент, активировать их. Скажем, наносится удар по закованному в панцирь там, или высококачественную кольчугу, противнику. Даже кинжал из наилучшей, самой качественной стали в мире, не способен такую защиту пробить. Но маг активирует наложенные на жало клинка руны, и они, используя магию, так усиливают клинок, что тот свободно проходит через ту же кольчугу или любую другую броню. Как тебе это? Или, скажем, те же пистолеты, пукалки, что выпускали одно время гномы, насмотревшись на изделия землян. Но не порох в патронах теперь, а сгусток магии воздуха в гильзах, находящийся под высочайшим давлением. Но опять же, я же не просто так сказал пукалка. Любой уважающий себя воин имеет магический щит, защищающий его от любого внешнего воздействия, будь то пуля пистолета, стрела, выпущенная из лука или арбалетный болт. Мало того, что такие маленькие снаряды вряд ли пробьют качественный панцирь, так еще маловероятно, что их пропустит магический щит воина. Я же уже примерно понял, что имеет в виду уважаемый Тим, дядя Тимофей. А если стрела или болт, а также пуля из пистолета, будут напичканы такими рунами, которые смог активировать маг, то они пройдут любую защиту, спрашиваю я, кивает улыбающийся старик. Почти. Почему почти? Удивляюсь уже я. Потому что у кого-то может быть и кольчуга или панцирь, тоже усиленные магическими рунами. И тут наступает уже паритет. Довольная ухмылка на лице торговца. Так-то, заинтересовал, более чем, отвечаю я. А ведь еще много плюсов, что дает это умение, говорит дядя Тим. Вот, у многих старьевщиков, как я, есть свои запасы из старого, ненужного никому, старья. Одежда кучами валяется, снаряга, амуниция, обувь. И тот, как и я, кстати, оружие тоже собирает, не на переплавку, а на продажу. Многое ведь нам сюда приходит от первых жителей планеты, всяких дворфов, орков, эльфов и прочих агров. Те же ушастые отличную одежду шьют, а плащи их, как произведение искусства, но размерчиком под нас, взрослых людей, не вышли. Тебе пока бы пошло, но все очень дорогое, что с виду нормально выглядит. Понимаешь, киваю, глупо продавать за дешево то, что может стоить намного дороже, говорю я. Правильно мыслишь, но куда девать неликвид, который, по сути-то, никому не нужен, по размеру не подходит короткое и прочее. Вот такие вещи несведущие торговцы продают задешево, очень дешево. И задача моя, и в основном Нила, обнаружить среди всего этого хлама вещи, которые имеют в себе структуру магического усиления, докладывает мне, а я уже выкупаю по бросовой цене у незадачливого торговца, нужные мне, оружие, амуницию и прочее, которые потом загоняю дороже, раз так в несколько. Так-то, если в тебе останется умение хотя бы, пускай его первая часть, ты сможешь намного лучше и точнее определять вещи с магической начинкой, а это заработок. Не обижу, да и сам, если что, прикупишь себе лучшие, по бросовой цене. А если и вторая часть умения уляжется как надо, то в деньгах ты перестанешь нуждаться навсегда. Заманчиво, вздыхаю я. Но чем я за это умение могу вам заплатить? Ага, в принципе, ты не против. Так, улыбается, довольный торговец, дядя Тим, киваю. А чего скрывать? И, правда, перспективы отличные. Вопрос только в том, чем расплачиваться с торговцем. Жить в долг я бы уж точно не хотел. Нил, вот сказал, что у тебя откуда-то появился накопитель, причем аккурат от ушастых. Это правда? Задает неожиданный вопрос торговец. Да, не стал я отпираться, получил по случаю, но за дело. И он, накопитель этот, на меня настроен, его настройку уже не снять. Повторяю я слова госпожи Марианны. Это неправда, вернее, не совсем правда, говорит дядюшка Тим. Все ограничения значимые можно обойти. Предлагаю следующее. Мы сейчас составим договор. Я обязуюсь сделать все возможное, чтобы передать тебе обговоренное умение. Я в успехе больше тебя заинтересован. Тут и накопитель играет не последнюю роль. И я рассчитываю, в будущем, на совместное плодотворное сотрудничество на этом поприще. Обязуюсь платить честно и в полном объеме. С твоей стороны, ты без сожаления меняешь свой накопитель, при этом участвуешь в ритуале передачи артефакта, который завязан на магии крови. Она ведь под запретом, напоминаю я. А кто про это знать, кроме нас, будет? Ухмылка на лице Тима опять появляется. Я и Нил никому не расскажем. Ты, я думаю, тоже. Чего бояться? В итоге, ты получаешь возможность обрести редчайшие умения. Я, для внучки, накопитель. Да-да, кровью мериться будете с ней. Она тоже у меня не болтлива. Ты как, согласен? Задумываюсь. А чего я теряю? К накопителю я еще пока привыкнуть не успел. Не прикипел к нему душой. Расстанусь с легким сердцем. Как пришло, так и ушло. А вот попробовать получить такое редкое умение, которое открывает передо мной большие, почти безграничные перспективы, дорогого стоит. Получится, спасибо скажу. Нет, что же, поплачем и успокоимся. К тому же, не хочется сердить ни Нила, ни дедушку Тимофея. И вообще, хорошо было бы ему мне еще бы шкуры кролей пристроить. Он сам говорит, что не болтливый. Решено, обмен. Согласен. Словно в омут, бросаясь с головой в холодную воду, говорю я. Ну и отлично. А теперь, друзья, прошу пройти в мой атриум. Там Ксюша уже столик накрыла. Небольшой перекус нам не помешает. Кому-то силы сегодня понадобятся все, которые есть. И кот, что там Нил мне говорил, за какую-то необычную приправу. Молча открываю верх своего заплечного мешка, что лежал у меня на коленях, и вытаскиваю небольшой бумажный пакетик. Посыпать по вкусу и подождать пару минут, чтобы вкус по всему блюду разошелся. Говорю я, попробуем. Улыбается старик-торговец. У тебя бастурма сегодня? Тут же спрашивает Нил, своего старого друга. Ты когда-нибудь наешься? Лопнешь ведь, египтянин. Но для тебя сегодня так уж и быть, кавказская кухня. Хинкали у меня, смеется довольный дядя Тимофей. Обалдеть, это мы, котяра, удачно с тобой зашли. Как знал, уверен, ничего подобного ты никогда в жизни еще не пробовал. Ксюша их лепить умеет отменно. Радуется возможности очередной раз подкрепиться, Нил. Есть такое, у меня внучка на все руки мастерица, и прирежет при случае, если что не по ней будет, и смотрит на меня так, с намеком. Я даже испугался немного. А я чё? Я ничего. Другие вон чё и ничего. А я чё? И на лице испуг изобразил. Ну, ты и хохмач, хлопает меня по плечу, довольный Нил. Пошли, пока наш старичок не передумал угостить нас изделиями от Ксюши. Вино будет? Это уже он обращается к Тиму. Будет, да не всем. Косте, точно нельзя. А мы с тобой пару рюмочек под кавказское блюдо, да с новой приправкой пропустим, себе на здоровье. Посидели хорошо. А атриум, как объяснял мне дядя Тимофей, это внутренний дворик в доме, находящийся под открытым небом. Обычно там еще выращивают зимний сад. Но это не точно, или я просто неправильно все объяснения старика понял. Отлично отдохнули перед серьезным делом. Прислуживала нам милая красивая девочка, со сталью во взгляде. Во всяком случае, она с непониманием в глазах посматривала на меня. При этом, вопросы, ни мне, ни деду своему, не задавала. Повыше меня будет, да и постарше. При этом, да, симпатичная, можно даже сказать красивая, вот только эта ее красота не цепляла меня нисколечко. Даже заигрывать с ней не хотелось, тем более флиртовать, хотя именно на такое мое поведение и рассчитывал, видно, хитрый дядя Тимофей. Покушали прекрасно приготовленные большие пельмени. Мясо было каким-то малость необычным для меня, но моя приправа меня совсем, находящимся на столе, мирила. Все угощения ушли на ура. Ну, что же, поели, отдохнули, пора и делами заняться, говорит умиротворенно торговец. Ксения все приготовила, для проведения передачи умения и, последующему после него, ритуалу. Не передумал, это уже мне, с чего бы, удивляюсь я, опасности, для себя, не чувствую, люди мне кажутся нормальными, плохого мне, уж точно, не желают, во всяком случае, пока, в таком случае, прошу всех пройти в соседнюю комнату, туда уже и артефакт принесла внучка, надеюсь, все эти процедуры много времени не займут, а там, как пойдет, встает из-за стола хозяин дома, нам к 4 часам, у моих работодателей надо быть, босс хочет видеть мальца на обеде, в честь мамы его, лекарки, напоминает Нил, даже так, ничего, запас по времени есть, да и тут идти-то всего ничего, в случае чего, извозчика вызовем, говорит Тим, пошли, не будем терять время, глава 12, глава 12, а комнаты, куда меня пригласили, больше смахивало на какое-то подсобное помещение, типа ванной комнаты или, судя по столам и рукомойнику с плитой, на кухню. В раковине тазик, наполненный немного водой, а в ней покоится большой булыжник, причем, правильной формы параллелепипеда, со сбитыми в 2 сторон углами. Понятно, про это говорил старикан, когда объяснял за осколки и откуда они взялись. Вот и артефакт обещанный, улыбается дядя Тимофей. Все просто, кладешь окровавленную ладонь на него. Прижимаешь сверху второй и, если есть хоть немного своей личной магии, пропускаешь ее через артефакт. Отголосок вернется от него в тебя уже с умением. Все зависит от силы твоих магических умений. Я ведь не инициированный, говорю я. И что, артефактами ведь пользуешься? Задает он вопрос. Киваю. Вот, улыбается он, просто поднапрягись и выдави из себя, хотя бы каплю своей маны и магической силы. Это лучше будет, чем просто на кровь свою надеяться. Все понял, а кровь, откуда возьмется? Реально туплю я. Вон, ножик возьми, чикни по правой ладони кровь и пойдет. У меня артефакт есть лечебный, хоть и слабенький, но эту царапину без следа свести, его сил хватит. Но и спешить с исцелением не будем, нам еще твой накопитель внучке передавать, напоминает торговец. А теперь за дело, времени у нас в обрез, про званный обед к дворянину не забываем. Ты на него приглашен, а опаздывать на туда, это прямое оскорбление аристократу нанести, не стоит оно того. Как-то все обыденно, что ли, произошло. Больше волновался я. Поцарапал, как мне сказали, ладонь правой руки. Ее вниз на камень положил, левой рукой прижал сверху. Ну, и даванул от себя магии на всю катушку. Что есть было, сил запульнул. Вода вокруг камня вскипела. Однако, чешет репу, стоя рядом со мной, дядя Тимофей, неинициированный, говоришь, машу головой. Говорить что-то резко трудно стало, переборщил видно с маной с непривычки, боюсь подумать, что ты будешь выдавать, когда инициацию пройдешь, а ты ее пройдешь, говорит торговец, молодец, а теперь давай к другой раковине подходи, Нил, с парня кулон снимай, у него кровь обильно слишком капает, котик, тарелку вон свободной, нераненной рукой под правую ладонь подставь, а то пока идти будешь до другой раковины, ты мне тут своей кровью, весь пол закапаешь. Так, отлично, Ксюша, иди сюда, вот полюбуйся, что мальчик тебе, за твою красоту, решил подарить, прелесть, правда, откуда только взялась у него эта прелесть, говорит, кажущаяся недовольной, девчушка, хотя глаза, ее по полной выдают, радости в них и предвкушение, огромное море, во многих знаниях много печали, особенно знания, которые тебя совсем не должны касаться, умерь свое любопытство, типа ругает свою внучку дядя Тимофей, про варвару пословицу напомнить, не надо, дедушка, кривит милый маленький носик девушка, ты слишком часто мне ее повторяешь, да потому, что хочу предостеречь тебя от опасностей, в будущем, отчитывает ее, строгий, как оказалось, дедушка Тим, варвары только нос оторвали, а тебе могут нос вместе с головой разом отчекрыжить, за твое неуемное любопытство, а теперь все собралась, готова ты принять дар, от чистого сердца и чистых помыслов, а у него они точно чистые, не унимается эта красивая заноза. Еще слово и ритуал я прекращу, сердиться начинает дядя Тимофей. Поняла, молчу, была бы дура, не поняла. Пытается юморить девушка Ксения, тебя не переделать, отмахивается от нее любимый дедушка девушки. И уже мне говорит, кот, ты правда, не жалеешь о передаче своего материального дара? Нет, конечно, отвечаю я, считаю наш обмен взаимовыгодным, да и не успел я привыкнуть к накопителю, он у меня самого только первый день находится, и это хорошо, потирает руки довольный торговец, а теперь, Ксюша, правую ладонь поцарапай, чтобы кровь пошла. Ладонь вниз и внутренней поцарапанной частью вверх обрати. Эфиоп, кулон ей в ладонь положи. Ты, Ксюша, вторую ладонь под раненую приложи, чтобы придерживать можно было. Инструктирует он внучку, как и, что делать надо правильно. Так, хорошо. Теперь ты, кот, ладонь, сочащуюся кровью, переворачивай вниз и накрой ею сверху накопитель, который лежит в ладошке Ксении, и как можно сильнее ее сожми. А ты, девочка, терпи, сейчас немного всем больно будет, не так уж чтобы и очень, но, котяра, аккуратно магией давани, но не так сильно, как ты с артефактом поступил, а сам, уже своими ладонями и сверху, и снизу обхватил наши сцепленные руки. Давай, командует он, и я дал, и он, похоже, тоже, причем, еще что-то нашептывал. Меня пробило, словно током. Мама рассказывала об этом. Говорила, что удар молнии это и есть удар статическим электричеством. Мехом стены натирали и прикасались друг к другу. В темноте особо прикольно было видеть, как маленькие молнии от нас тянулись друг к другу. Вот только сейчас тряхануло очень сильно так, что даже сознание вырубило у меня. Пришел в себя уже лежа на диванчике, в гостиной. Увидев, что я озираюсь почти сознательно по сторонам, ко мне обратился Нил. Старика рядом, да и в самой комнате, не оказалось. Мой новый знакомый понял, что я ищу. Ксюшу наверх понес. Сильно ей досталось от тебя, зато привязка оказалась, что надо. Говорит он, у нее ожог огромный был на ладони. Сейчас заживляет ей его и ранку, кровоточащую с помощью своего лечебного аппарата. Тебе, пока что, просто тряпкой ладонь перевязали. Не ты первый был в списке на спасение. Дама пострадала намного сильнее тебя. Тоже, кстати, сознание потеряла. Там, сейчас, ее не только Тим, но и его супруга обихаживает. Меня оставили тут за тобой приглядывать. Я же, вовсе глаза смотрю на Нила, на его одежду и пояс. Однако, про это ли говорил дядя Тимофей, все, что надето на этого боевика, включая его оружие, все исписано какими-то замысловатыми знаками. Перевожу взгляд на себя. Ой, едва вслух не высказал свое изумление. Вся моя одежда и сапожки также исписаны непонятными письменами. Про это говорил старик. А как воздействовать на все это великолепие? Стоп, ну, не тут же. Вовремя остановился, еще и глаза прикрыл, чтобы не понял Нил по ним, что у меня, от всего увиденного, в душе творится. Не думаю, что будет хорошей идеей сознаться прямо сейчас, что передача умения прошла, причем, судя по всему, в полном объеме. И первая его часть, и вторая, и даже еще что-то сверху мне, красавчику, перепало. Палиться перед Тимом я уж точно не буду. У него скрытый интерес ко мне, в плане, как раз-то применения этого умения. А это значит, сильно меня привязать к себе попробует, вплоть до вынуждения принять холопство. А оно мне это надо? Он, умудренный жизнью бандит. Ведь говорил Нил, что Тим страшный человек с тяжелой судьбой. Такой ни перед чем не остановится. Ни на расстоянии от таких людей держаться надо. Общаться, сотрудничать, но вот должным быть, я ему очень бы не хотел. А потому решено, если сам не поймет, что умения, переданные мне, улеглись во мне нормально, то сам признаваться в этом я не буду. А пока полежим еще немного, отдышимся и мысли в порядок приведем. Все же отличный обмен я провел. Еще бы вторую часть умения проверить, вообще бы, хорошо было. Уже планы начинаю строить, как озолочусь с помощью этого умения, но без помощи дедушки Тима. Что-то от него меня внутри потряхивает. Опасный он дядька. А вот, кстати, и он, что наш, котяра очнулся. Радостно скались хищной улыбкой, спрашивает он Нила. Ага, сам я и ответил. Хотя вопрос явно предназначался Эфиопу. О, молодец. Довольно потирает он своими руками, накопитель пришелся девочке, правда без нюансов не обошлось, в виде ожога, ну, и обморока с последствиями. Но девочки там, уже без меня, сами разберутся. У нас, как, но я сел уже на диване и на вопрос, просто пожимаю плечами. Ничего не чувствуешь, уточняет он, опять же, тот же ответ, но уже со всхлипываниями. Ладно, морщится дядя Тим. Пошли ко мне на склад интересных вещей. С меня подарок. Все же накопитель очень мощным оказался. Очень. И цены немалый. Вставил свое слово, Нил. Тим на него как зыркнет. Мне даже страшно стало. Уговорил, с меня подарок, но что сам выберешь, пользуясь умением. Хмык, со стороны его другана. Хорошо, Нил, хорошо. На совесть мою давишь два подарка. Уговорил. красноречивый. Чего бы ты хотел, кот? Пожимаю плечами. Оружие приличное. Прикидываю я. Ну, есть там кое-что. Кивает каким-то своим мыслям торговец. Пошли, глянем. Но выбираешь сам. Спускаемся в подвал. Тут оказывается у торговца, его главное хранилище непростых вещей и находится. Проходи, говорит он, у тебя есть полчаса, потом вам возвращаться надо, чтобы на обед не опоздать. Выбирай, на что у тебя глаз ляжет. А глаз мой тут же зацепил, среди всего этого хлама, пару интересного оружия. Рапира, она же, по-другому называется, шпага, и кинжал к нему, и даже через ножны чувствую я, что непростые это железки, усовершенствованные, точно. А это что, спрашиваю я, указывая пальцем на эту пару. Блин, не убрал, забыл. Прости, котяра, но это не продается. Это мне подарок от любимой женщины, погибшей любимой женщины. Тяжко вздыхает Тим, выбирай, что-то другое, смелее. К тому же, это весьма специфическое оружие, оружие дворян и аристократов. Любой, кто из них тебя увидит с этим оружием, тут же вызовет на дуэль и убьет. Обязательно убьет. Им вначале, прежде чем носить и пользоваться, надо научиться применять по назначению на уровне, желательно, хотя бы мастера, а лучше, гранд-мастера. И, для пустоши и ее порождений, оно совершенно бесполезно. Хорошо им людей убивать, даже в кольчугу и панцире закованных, а вот против вертких тварей леса и нашей пустоши, абсолютно бесполезная вещь. Так-то, кстати, о пустоши, говорю я, шкуры с кролей примите на реализацию, оп, делает стойку Нил, много, тут же задает вопросы Тим, сталкер говорил, что прилично, говорю я, не познакомишь, тут же уточняет Тим, он не любит в деревне у нас появляться, честно вру я, у него с лицом непорядок, шугаются его все, кто видит, ну, и до драк из-за этого доходит, а он драться не любит, больше по части убивать привык. Знакомо, кивает, резко успокоившийся, Нил, ты сколько с этого имеешь, 1/10 моя, придумываю я на ходу, годится, кивает Тим, но я перебил, 1/10 с него, что он от вас получит, и 1/10 с вас, за сколько вы у него купите, наглею я, наглец, почему-то улыбается, очень довольный, торговец, обсудим, приноси, чтобы был объект обсуждения. Сейчас же это пустой разговор, тема обсуждения не раскрыта, не теряй времени, выбирай. Походил, потрогал вещи, подряд выхватывал, из кучно валенного тряпья, всякую ерунду. Вот только что-то по-настоящему стоящее, на мой неискушенный взгляд, мне не попадалось. Всхлипнул, стал думать, как мне накопитель мой жалко, ну и на полном серьезе расплакался, как совсем маленький мальчик, а не взрослый, 14-летний пацан. Не получается у меня, реву я, не вижу ничего особенного во всем этом. Нил с вопросом поглядывает на друга, тот озадачен, да уж не повезло, бормочет он себе под нос, ну, ничего, 3 подарка даю за накопитель, уж очень он дорогой получается, в обмене, тем более, ни на что, чего бы хотел получить, из вещей или из снаряги с оружием, что-нибудь от эльфов, или гномов, продолжаю наглеть я, губа не дура, хмыкает удивленный Нил. Тогда одна вещь, но стоящая, принимает решение торговец, из их оружия и снаряги у меня ничего нет, артефакты тебе не дам, есть плащ, как раз на тебя, зимой, греет, летом, холодит, не так уж и сильно, если ты не можешь влиять на это изделие своей магией, но лучше, чем любое другое изделие, даже сделанное местными из мехов, в этом плане, с ушастыми никто не сравнится, и почти новый, нести, киваю радостно, но плакать и успокоиться не в силах. Так и вышли из подвала, 2, о чем-то шепчущихся между собой, старинных приятеля. И я, следом за ними, что слезы и сопли на кулак наматываю. И надо же было такому случиться, навстречу, Ксения со второго этажа дома, по лестнице спускается. И тут я, в таком непрезентабельном виде, морщится. Брезгливость у нее на лице, при взгляде на меня. Понимаю ее, жалким я сейчас выгляжу. Ну и хорошо, меньше подозрений ко мне будет. Иду, весь такой заплаканный, к груди прижимаю комок, во что превратился, в моих руках, дорогущий плащ от перворожденных, как тут себя ушастые называют. В общем, еще тот видок. Ксения что-то дедушке сказала и обратно на второй этаж по лестнице ушла. Я же, запихиваю свое новое приобретение в свой мешок, видит все это дело, дядя Тимофей, не выдержав всего этого действа, говорит. Постой, сейчас тебе еще один подарок сделаю и тоже от эльфов. Попорченный немного подарок выйдет, зато вместительный, несмотря на свой малый размер. Заплечный мешок лесных рейнджеров. Малый пространственный мешок, если по-ихнему, на вид, совсем маленький, а впихнуть вовнутрь можно целый полноценный мешок в 70 кило, полной пшеницы. Это по объему, и по весу так-то он должен, этот мешок и вес снижать, да функция эта уже затерлась, потому и получилось его у старателей выклинчить. Еле выкупил. «Жди, я сейчас», Нил мне подмигивает. «И уже не так обидно», говорит он. «Ладно, не хнычь. Может, еще чего у вас Серманов обломится. Не зря же тебя пригласили на обед. Сейчас быстро собираемся, прощаемся и на выход. Нам никак нельзя опаздывать». Не опоздали. Дядя Тим принес неплохой такой рюкзачок. И, правда, в него все вместилось, еще и место осталось. Отличное приобретение. Он напомнил мне о том, что ждет шкуры кролей. Мои же запасы, которые я планировал распродать тут в селе, он взял под реализацию. Сказал, нужно вначале изучить запросы рынка. Вот этим он в ближайшее время и займется. Я, в любом случае, в поездку до города без денег не уеду. Спонсирует он меня, если что, под поставку мной добытых товаров. Так распрощались сердечно и довольные друг другом, расстались. Я, в сопровождении Нила, в сторону дома Ариста направился. Тем же, как он заверил, сейчас до алхимиков двинет. Интересно ему, сколько может, на самом деле, стоить мои присыпки. Кстати, приправу он у меня почти всю забрал. Сказал, что продавать ее не намерен. Приценится и в следующую нашу встречу озвучит цену, за которую он у меня, ее согласится покупать. Надеюсь, в следующее посещение села, я хорошо расторгуюсь. Говорю я Нилу. Приправа огонь. Под нее, все что угодно съесть можно, смеется тот. Теперь маленький совет. При Петре Лазаревиче, это хозяин дома, куда мы с тобой возвращаемся, просто молчи. Что бы ни спрашивали, просто молчи или отвечай односложно, не знаю, не видел, не понимаю, хочу. Все, разрешается пару раз сказать, а это можно, и все. Просто помни, мы пришли, тебя проводит. Вон, уже служанка все глаза промозолила, так тебя ждала. Видно сказали, без тебя не возвращаться, а мы все же впритык пришли. Беги, умойся и удачи. Помни, что я тебе говорил. Меня и, правда, тут же у самых дверей перехватила учтивая, приветливая, молодая девчина. Мне бы умыться и свой мешок куда-нибудь пристроить, говорю я. В гостиной положите на диван, никто его не тронет, не беспокойтесь. Там же, туалет есть. Сходите, проветритесь и заодно умоетесь и руки вымойте. Жду вас тут, и времени у вас, максимум, минут 10. Поторопитесь. Строго у них тут, я по-быстрому все свои дела сделал. Пристроил подаренный рюкзак, немного пригладил руками свой неказистый вид. Стыдно немного, конечно, но и понимаю теперь, что все поправимо. Я пока шел сюда, дыру в сапоге зарастил, радости полные штаны.